святителю Алексию Московскому и всея России чудотворцу. Еще при своей земной жизни митрополит Алексий исцелял глазные болезни. Святителю Алексию молятся и о даровании прозрения. Молитва. О пречестная и священная главо, и благодати святаго Духа исполненная, спаса во со Отцем обиталище, великий архиерее, теплый наш заступниче, святителю Алексие, предстоя у престола всех царя, и наслаждаяся света единосущная Троицы, и херувимски со ангелы, возглашая песнь тресвятую, велие и неисследованное дерзновение, имея ко всемилостивому владыце, молися спасти люди паствы твоя, единородный ти язык, благосостояние святых церквей утверди, архиереи благолепием святительство украси, монашествующие к подвигам доброго течения укрепи, град сей или весь сию ащего обители, святую обитель сию, и вся грады и страны добре сохрани, и веру святую непорочную тем соблюсти Господа умоли, мир весь умири, от глада и пагубы избавены, и от нападений наплеменных сохранены, старые утеши, юные накажи, научи, безумные умудри, вдовицы помилуй, сироты заступи, младенцы возрасти, плененные возврати, немоществующие исцели, и везде тепле призывающих тя, и с верою притекающих краце честных и многоцелебных мощей твоих, усердно преподающих и молящих тися от всяких напастей и бед, ходатайством твоим свободи, да зовем ти, о богоизбранный пастырю, звездо всесветлая, мысленные тверди, тайна Гасиона, необоримым столпе, мироодохновенный цвете райский, всезлатая уста слова, московское похвало, всея России украшение. Моли о нас всещедрого и человеколюбивого Христа Бога нашего, да в день страшного пришествия Его, шуи Его стояние избавит нас, и радости святых причастники сотворит со всеми святыми во веки веков. Аминь. Тропарь, класс 8. Яко апостолам сопрестольно, и врача предобра, и служителя благоприятно, краце твоей честней притекающе, святителю Алексие, богомудре чудотворче, сошедшейся любовью в память твою, светло празднуем, в песнях и пениях радующийся и Христа славяще, таковую благодать тебе даровавшего, исцелений и граду твоему великое утверждение.